работавшая в Чехословакии и Польше, ее знакомый журналист Хельмут Киндлер, которого она привлекла к работе, корреспондент ряда немецких газет, а затем служащий немецкой дипломатической миссии в Польше Герхард Кегель, ХВС, его жена Шарлотта, с 1935 года журналист Курт Велькиш, АВС, с 1937 года его жена Маргарита Велькиш, ЛЦЛ, и советник германского посольства в Варшаве Рудольф фон Шелля, ариец. Ильза Штебе родилась 17 мая 1911 года в Берлине в рабочей семье. Ильза окончила народную школу и торговое училище, получила специальность секретаря-машинистки, работала в берлинском издательском концерне Рудольфа Моссе, была секретарем главного редактора Берлинер Тагеблат Теодора Вольфа и уже тогда публиковала свои первые статьи. В редакции этой газеты она познакомилась с Рудольфом Гернштадтом, который привлек ее в 1931 году к сотрудничеству с советской военной разведкой. Годом позже она выехала за рубеж в качестве корреспондента немецких, а потом и швейцарских газет. Она передавала в Берлин репортажи из Праги и Варшавы, побывала и в других странах, в частности в Швейцарии и Австрии. А в Москву шли сведения о людях и событиях в этих государствах. Герхард Кегель родился 16 ноября 1907 года в Германии, в городе Пройсиш-Хербы, в семье железнодорожника, который дослужился до поста начальника станции. В условиях Первой мировой войны и польских восстаний 1919-1921 годов он учился в реальном училище в городе Катовице, а когда город отошел к Польше, в школах городов Опельн, Ополе и Бреслау-Вроцлав. Герхард закончил школу имени Герхарда Гауптмана в 1926 году и начал изучать торговое дело в качестве ученика в филиале Дрезденского банка в Бреслау. Но эта служба перестала его удовлетворять, так как он поступил в Бреславский университет, где изучал право и другие общественные науки. Во время учебы знакомился с социалистическими идеями в студенческом кружке. Члены Компартии Германии Герхарда приняли в 1931 году. Затем он работал в участковом суде в Болькенхайне Больков, корреспондентом Breslauer Neuesten Nachrichten. С 1934 года Кегель сотрудник посольства Германии в Польше, занимался вопросами германско-польской торговли. В мае 1934 года Кегель вступил в нацистскую партию НСДАП, в 1935 году женился на Шарлотте. После прихода Гитлера к власти в Германии Рудольф Гернштадт продолжал сотрудничать с газетой «Берлинер Тагеблат». Нацистские власти закрыли ее в январе 1939 года. Писал статьи для других немецких изданий, в частности для немецкой газеты «Прагер Прессе». Занимался также коммерческой деятельностью. У него было немало знакомых среди сотрудников германского посольства, дипломатов, журналистов и других деятелей в Варшаве и Берлине, что и дало ему возможность завербовать в 1937 году Рудольфа фон Шелля. О том, как работала организация Арвида, рассказал в своих мемуарах Герхард Кегель. Моя деятельность в качестве сотрудника посольства Германии в Варшаве, то есть в сфере гитлеровского министерства иностранных дел, являлась в тех условиях ценным дополнительным источником информации.